А Макина как раз нам рассказывала о том, как ты докатился до жизни такой. Шанкс оказался самым стойким, за исключением Бина. Слышал, мальчик бросил недовольный взгляд на девушку, могла бы и не болтать. Лучше скажи спасибо капитану и его людям за то, что они не затаили на нас злобу. Макина старицей вернула Луфи его недовольный взгляд. Если бы они были обычными пиратами, то после всех твоих фокусов пострадала бы вся деревня. Да если бы они были обычными пиратами, то давно были бы уже мертвы, даже не подумал признавать свою вину мальчик. И часто ты убиваешь пиратов? Спросил Шанкс. Макина нам пока успела рассказать только об одном. Это ты про жалкого салагу лоха? Деловито осведомился Луфи. Кто? Стоящая рядом Макина, закатив глаза, пояснила. Того пирата звали Жуткая Сабля Крох. Боюсь, что Луфи никогда не слышал про необходимость уважать своих противников. Противников я могу уважать, а вот своих состоявшихся жертв и самоубийц не очень. Раз я уже убил его, нафига мне его уважать? И раз уж он позарился на мои деньги, то, согласись, он явный самоубийца. Причем, самоубийца, у которого оказалась кишка тонка пустить себе пулю в лоб самостоятельно, поэтому он скрыто попросил моей помощи. И ты еще хочешь, чтобы я его уважал? И такое серьезное выражение лица, что никто из пиратов так и не понял, то ли Луфи говорил всерьез, то ли шутил, по словам шутил, а по виду как-то не очень, и не похоже на игру. И только у Макина не возникло ни капли сомнения. Хватит нести всякую чушь. Девушка отвесила мальчику смачный подзатыльник. Мы оба знаем, что ты убил его из-за денег, и ничего больше. Как он вообще узнал, что у такого маленького мальчика есть деньги? Будучи самым умным в команде, Бен нашел один непонятный для себя момент. Кто вообще мог додуматься требовать деньги с ребенка? Он не просил деньги конкретно у Луфи, вместо мальчика, ответила Макина. Крох назначил сумму всей деревне, а Луфи просто вложил свою долю. Иными словами, ты мог и не вкладываться, так? Посмотрел на мальчика Шанкс. Это был отличный повод подсунуть лоху прочный сундук, чтобы собранные деньги не повредило взрывом. Короче говоря, ты с самого начала планировал его убить, вынес обвинительный вердикт Шанкс. Конечно, за него давали целых 2 миллиона белли. Не говоря уже обо всех захапанных им деньгах. С их корабля я тогда выгреб почти 5 миллионов, затем еще получил награду за его голову, пусть и урезанную на 30%, потом еще сумел спихнуть сам корабль, да еще их вещи и провизия. Тогда-то на меня и снизошло откровение, я родился, чтобы убивать пиратов. Глаза горят, крепко сжатый кулачок вскинут, лицо решительное, не было ни капли сомнения, что Луфи искренне верит во все им сказанное, пока очередной подзатыльник Макина опять все не расставил по своим местам. Маленький засранец, в очередной раз, безуспешно пытался оправдать свою неуемную жажду денег. Откуда у такого сопляка такая дикая жадность до денег? Спросил Шанкс, смотря на недовольного мальчика, сейчас потирающего свой затылок. Сопляк. Выражение лица Луфи стало еще более недовольным. Давай сразу определимся, ты можешь и дальше называть меня сопляком, но потом не удивляйся, когда твой корабль взлетит на воздух. Идет. Тебя зовут Луфи, понял? Кивнул Шанкс. Будь на месте маленького Луфи любой другой ребенок, и Шанкс бы вдоволь повеселился над его очаровательным недовольством и милыми угрозами, сейчас же Шанкс был абсолютно точно уверен, что стоит ему начать потешаться, и его корабль действительно может взлететь на воздух. И все-таки, зачем тебе деньги? Поддержал Есап вопрос своего капитана. Вы хоть представляете, насколько тяжело в нашей глуши доставать интересные тебе вещи? Спросил в ответ мальчик. Заказываешь обычную книгу, в любом другом месте стоящую сущие копейки, а платишь за нее столько, что можно подумать, будто покупаешь 50-килограммовый слиток золота. Взрослая речь, грубый голос, неприкрытая кровожадность и ребенок-эффект получался совершенно мозговыносящим. На протяжении последующих нескольких часов народ не столько пил, сколько слушал или общался с маленьким Луфи. У мальчика абсолютно на все было свое собственное мнение, и он ничуть не стеснялся им делиться. И зачастую его мнение не только не совпадало с мнением других людей, таким сложно кого удивить. Сколько людей, столько и мнений, но еще и отличалось весьма специфическим своеобразием. Маленький Луфи абсолютно все умудрялся подгонять под деньги и необходимость кого-нибудь убить или что-нибудь взорвать. В этом плане пираты с наградами были для него идеальны, их необходимо было взорвать, чтобы убить и получить за это кучу денег. С момента убийства первого пирата прошло что-то около года, а счет полученных Луфи наград уже успел перевалить за полтора десятка, и это в такой глуши. Хотя, справедливости ради нужно сказать, что пиратов Луфи умудрялся подрывать не только в окрестностях родной деревни. Мальчик уже давно договорился со всеми близлежащими поселениями, поэтому, в случае появления пирата с известной наградой поблизости, Луфи тут же сообщали о нем его многочисленные информаторы. Не по доброте душевной, а за приличное вознаграждение. Для человека чересчур жадного до денег, Луфи довольно легко расставался с этими самыми деньгами, если того требовала ситуация. Также, по ходу дела, выяснилось еще несколько весьма любопытных подробностей. «Я что-то не пойму», — в определенный момент спросил Бен, «каким образом ты умудряешься продавать корабли убитых тобою пиратов, если все окрестные воды забиты твоими подводными минами? Они же прямиком на дно должны отправляться. И как ты убиваешь пиратов в других местах?» — добавил толстяк Лаки, доедая неизвестно какой по счету кусок жареного мяса. «И что будет, если на горизонте появится обычный корабль, круизный или каких-нибудь торговцев?» — вставил Исап. В других местах, повернув голову в сторону Бина, и Лаки начал отвечать Луфи, «Я в основном использую взрывчатку, ядовитый газ и самый обычный яд, подсыпанный в пиво или вино. Самое главное тут, чтобы пираты бросили якорь, а дальше дело техники и наличия головы на плечах, в которую не только едят». Бен, будучи самым умным членом своей команды, понимающе кивнул ему, как первому помощнику, очень сильно хотелось, чтобы Шанкс тоже почаще использовал свою голову не только для того, чтобы есть и пить. «У меня все мины разделены по секторам», переведя взгляд на Исаппа, начал отвечать на следующий вопрос мальчик, «и каждый сектор активируется отдельно от остальных. В этом плане мне сильно повезло с тем, что дно у нас здесь ровное, поэтому, благодаря якорям, все мои мины всегда находятся строго в определенных местах. Отклонения есть, но они незначительны. Так если ты сам их активируешь, то почему попытался сходу потопить наш корабль?» «Не понял Шанкс. Не знаю, что вам уже успела выболтать Макина про моего дедушку». В голосе мальчика послышались легкие вопросительные нотки, поэтому Шанкс тут же пояснил: «Мы знаем только то, что он хочет сделать из тебя дозорного, и, когда тебе исполнилось 5 лет, он отвел тебя в лес, после чего оставил там с наказом выжить. Про тигра и все за ним последовавшие мы тоже знаем. Отвел в лес, оставив там с наказом выжить». Убито покачав головой, вопросительно пробормотал Луфи: «Этот старый псих вломился ко мне ночью в дом, вырубил меня своим кулаком любви, а когда я очнулся, то обнаружил себя валяющимся в незнаком мне лесу. В прилепленной на мой лоб записке говорилось, чтобы я никуда далеко не уходил с того места, где очнулся, и что он вернется за мной через неделю-две, может месяц. Хотя, на самом деле, я думаю, он нашивался где-нибудь поблизости, но когда я доказал, что могу о себе позаботиться, то либо просто свалил куда подальше, либо собственноручно натравил на меня тигра, и второй вариант мне кажется правдоподобнее первого». «Успокойся, Луфи, твой дедушка не стал бы натравливать на тебя тигра, не будь таким паранойком», — услышав слова мальчика, закатила глаза Макина, после чего отправилась к столам, в очередной раз наполнять содержимым, в который уже раз, опустевшие кружки пиратов. К этому времени народ, в большинстве своем, успел утолить свою жажду Луффи, да и набрался неплохо, поэтому в баре теперь уже стоял настоящий шум и гам. Маленький Луффи посмотрел в спину девушки взглядом полным скепсиса, после чего заговорил, сильно понизив голос, чтобы его смогли услышать только сидящие за стойкой Шанкс, Бен, Исап и Лаки. Макина всегда видит в людях только хорошие, поэтому не особо понимает ход мыслей таких безумных идиотов, как мой дедушка. Однажды он притащил с собой несколько сотен шариков, привязал их ко мне и запустил меня в небо. Причем, еще и руки с ногами связал мне с таким учетом, чтобы я смог освободиться из пут не раньше, чем улечу на пару километров. Обычно я без проблем понимаю мотивы людей, но в случае с моим дедушкой я даже представить себе не могу, что творится в башке этого старого психа. Если бы не его искреннее желание сделать из меня дозорного, я бы вполне мог подумать, что он так пытается от меня избавиться. Макина, я о таких вещах не рассказываю, чтобы не расстраивать ее лишний раз, а то она у меня чересчур хорошая, и все всегда принимает слишком близко к сердцу. И опять, не детские слова, не детское выражение лица, не детский голос и внешний вид ребенка. Общение с Луффи походило на ментальную тренировку. Нужно было ни на мгновение не забывать о чудовищной разнице между внешним видом и содержимым. Что-то из разряда не думать о белом кролике. Однако, как и в случае с кроликом, игнорировать внешний вид маленького Луффи пиратам удавалось с большим трудом. К счастью для них, мальчик давал уйму поводов не забывать о его истинной сущности, чрезвычайно жадным до денег подрывнике, зарабатывающим на жизнь убийством пиратов. Так почему ты сходу нас пытался потопить? И при чем тут твой дедушка? Вернулся к первоначальному вопросу Шанкс. Еще не поняли. Мой дедушка хочет, чтобы я стал дозорным потому, что он сам дозорный. И хотя ваших разыскных листов я не видел, но уж узнать флаг пиратов рыжеволосого Шанкса для меня труда не составило. Репутация у вас серьезная, поэтому я решил не рисковать. То есть ты знаешь о нас, но все равно решил попробовать убить. Исап с трудом мог поверить тому, что слышит. И это ты называешь не рисковать? Бессмертных нет, просто ответил мальчик. Кроме того, если верить словам дедушки, то полученных денег за ваши головы мне бы хватило до конца жизни. Взгляд Луффи моментально преобразился, вновь засияв безумной жаждой денег, а сидящих перед ним пиратов мальчик оглядел, словно сочные куски мяса, даже слюну сглотнул. «В следующий раз тебе может не повезти, и ты нарвешься на более жестоких пиратов, чем мы», — выразил общую мысль Бен. «Бессмертных нет», — вытерев рукавом свой исходящий слюной рот, — повторил Луффи. «К тому же, если бы вы убили меня и местных жителей, то дедуля бы вам точно отомстил. Да и с моими родителями, кажется, тоже что-то не так. По крайней мере, я знаю, что они живы, но дедуля почти никогда о них не говорит и на все мои вопросы отвечает ударом своего кулака любви. Как по мне, так все это выглядит подозрительно. Видать, тоже какие-нибудь преступники, что сразу объясняет, почему дедуля так сильно хочет воспитать из меня дозорного. Когда Луффи говорил про своих родителей, больше походило на то, что он не отвечал на слова Шанкса, а просто высказывал мысли вслух. «Не знаю, кто у тебя родители, но, боюсь, ты сильно переоцениваешь своего дедушку». Начал было Исап, собираясь рассказать, какие они все здесь нереально крутые, да не успел. Луффи безжалостно зарубил его порыв на корню. «Моего дедушку зовут Гарп Стальной Кулак. Гарп твой дед». Хор имени Исап и Шанкса мгновенно заглушил все остальные звуки в баре. Сидящий рядом Лаки замер с куском мяса у открытого рта, а Бен подавился дымом при очередной затяжке, где-то в стороне громко разбилась упавшая на пол стеклянная кружка. Еще иногда его кличут демоном, как ни в чем не бывало, продолжил говорить Луффи. Он считается героем дозора и, говорят, в свое время неплохо гонял самого короля пиратов. Так что да, я уверен в способности дедушки отомстить за мою смерть, сложив руки на груди, мудро кивнул мальчик, словно не заметив, какой эффект его признание оказало на сидящих в баре пиратов. Неплохо гонял самого короля пиратов. Шанкс, будучи в свое время юнгой на корабле этого самого короля пиратов, предпочел бы выразиться немного по-другому. Гарб был настоящей занозой в заднице его капитана. И Гарб был чудовищно силен, в смысле, реально ничего общего с доступной человеку силой. В списке людей, с которыми бы Шанкс предпочел не сражаться до конца своей жизни, Гарб стоял в одном ряду с сильнейшим человеком в мире Белоусом и его бывшим, ныне покойным, капитаном, королем пиратов. Маленький Луффи не шутил про вполне возможную месть, и даже Шанкс, будучи одним из сильнейших людей в мире, не был настолько самоуверен, чтобы утверждать, что уж он-то точно сумеет избежать мести легендарного дозорного, все с больших букв и без всяких кавычек или сарказма. Гард был и остается легендой, которую признавали и дозорные, и пираты. И еще становилось как-то намного понятнее, почему сидящий на барной стойке Луффи настолько сильно отличался от обычных детей. С таким предком, мальчик не смог бы остаться нормальным, даже если бы очень сильно захотел кровь, рано или поздно, обязательно бы взяла свое. «Твое имя? Как твое полное имя?» Первым делом спросил Шанкс, едва ему стоило вернуть себе самообладание. Приоткрыв один глаз, Луффи придирчиво осмотрел серьезное лицо Шанкса и, по-видимому, счел его достойным получить ответ. «Монки Ди Луффи. Пусть стального кулака Гарпа знала половина мира, а другая, как минимум, слышала о нем, если копнуть глубже, то выяснится, что, в действительности, практически никто и ничего о нем не знал, включая полное имя. Шанкс знал. Монки Ди Гарп. И если даже учесть, что маленький Луффи мог его где-то услышать, оставался еще внешний вид самого мальчика. Теперь, когда Шанкс знал о родстве Луффи с Гарпом, то без всяких проблем видел их семейное сходство. Луффи и вправду был внуком легендарного дозорного. А еще Луффи был Ди прямо как его покойный капитан. Шанкс думал, что встретил просто необычного ребенка, но теперь он начал понимать, что он и его команда повстречала будущую легенду. Один из Ди внук Гарпа и острый, как бритва, ум. Главный вопрос тут заключался не в том, взберется ли, в будущем, Луффи на вершину, а в том, насколько высоко он сможет забраться. И не имеет значения среди кого. В качестве дозорного, оценивая потенциал Луффи, звание вице-адмирала скорее являлось отправной точкой, нежели конечной. В качестве пирата, награда в 500 миллионов за голову, опять же, смотрелась скорее отправной точкой, нежели самым большим достижением, как в случае с большинством пиратов. Теперь все стало намного понятнее, вынес свой вердикт Бен. Остальные пираты в баре тоже начали помаленьку оживать и тут же с явным азартом принялись обмусоливать Гарпа, Луффи и его неизвестных родителей. Никто никогда из них не слышал о детях Гарпа, а тут уже, как оказалось, у легендарного дозорного есть вполне себе взрослый внук, более-менее взрослый. Немного погодя, когда шок от неожиданного открытия полностью улегся и разговор с маленьким Луффи снова потек в нормальном ключе, Шанкс вспомнил об еще одном странном моменте. «Кстати, из чего ты по нам стрелял? У этой штуки явно должна быть отдача, ГМ, честное слово, это я сейчас не специально». Луффи, бросив недовольный взгляд на Шанкса, ответил: «Как только мне в голову пришла идея начать охотиться на пиратов, я тут же попросил у дедушки мощное ружье, вот он мне его и привез. Сказал, что это штучный экземпляр, и его для меня смастерил какой-то головастый ученый, после личной просьбы дедули. Вроде как прямо из тайных лабораторий, врал, поди, безбожно, чтобы произвести на меня впечатление, но ружье реально мощное, тут даже спорить не о чем. Собственно, и зовется оно уже не ружьем, а винтовкой. Сделана она из каких-то там странных сплавов, очень крепких и почти ничего не весящих. Еще в ее конструкции были применены новые технологии, значительно снижающие отдачу, несмотря на всю ее убойную мощь. Для меня отдача, конечно, все равно сильная, но не настолько сильная, чтобы я не мог из нее стрелять. Правда, в отличие от ружей, в винтовке применяются особые патроны, поэтому мне приходится их изготавливать самому. Сами патроны похожи на револьверные. Револьверы вещь редкая, даже на Грандлайне, а винтовки вообще нельзя найти в продаже, понимающе кивнул Есап. Ценную вещь тебе подарил твой дедушка, а если еще и сделанную на заказ из облегченных материалов и какими-то изменениями в механизме, то твоя винтовка действительно может быть единственной в мире или, как минимум, входить в ограниченный тираж. Смотри-ка ты, может, дедуля тогда и не врал, что моя винтовка сделана на заказ, выслушав комментарий Есаппа, хмыкнул маленький Луфи. Видимо, так сильно хочет, чтобы ты стал дозорным. Искренне расхохотался Шанкс. Причина смеха капитана рыжеволосых пиратов крылась в том, что Шанкс, после всего пары часов общения с Луфи, едва мог представить себе мальчика в стройных рядах дозора. Маленький Луфи и сейчас не отличался кротким нравом, а, с течением времени, его нрав грозил стать только хуже. Конечно, не исключено, что Луфи мог измениться к лучшему, один раз поменялся, значит и второй раз возможен, так, но... Лично сам Шанкс не рискнул бы поставить на такой исход и жалкого Белли. Вообще-то он у меня малость повернут на желание сделать из меня дозорного, вынужден был согласиться Луфи. Или даже скорее не малость, а сильно повернут. Думаю, если я смогу всерьез его убедить, что для становления отличным дозорным мне, кровь из носу, нужна пепельница из черепа нынешнего главнокомандующего, дедуля вполне может принести мне этот самый череп. Я, в самом деле, не знаю, о чем думает этот старый псих. Шанкс мудро кивнул, он понимал чувства Луфи как никто другой из присутствующих. Нет, Гарпа он знал плохо, зато Шанкс превосходно знал своего ныне покойного капитана. Шанкс тоже никогда не понимал, что творилось в голове Роджера. Да и, собственно говоря, почти никто никогда не понимал. Кроме нескольких человек, среди которых был и Гарп, иначе бы он не был такой занозой в заднице. В общем, Шанкс ничуть не удивлялся, что маленький Луфи не мог понять своего дедушку, было бы куда хуже, если бы мог. Мой тебе совет, не заморачивайся. Шанкс решил поделиться с младшим братом по несчастью мудростью, вынесенной из общения со своим капитаном. Сколько ни думай, все равно не поймешь. И... В будущем, начинай волноваться, если все-таки когда-нибудь начнешь его понимать. После этого разговор снова вернулся в мирное русло, но, благодаря маленькому Луфи, продержался там недолго. Так что это за умение у вас всех. После нескольких часов сидения на барной стойке, мальчик, наконец, перебрался на стул, только предназначенный не для посетителей, а для бармена. Зато так Луфи оказался сидящим прямо напротив Шанкса, и ему стало легче видеть Есаппа, Лаки и Бинна. Сидя на барной стойке, мальчику постоянно приходилось крутить головой в разные стороны. Это явно умение, которое можно тренировать, иначе бы им не обладало столько человек. «Ты это про что сейчас?» – озадачился Шанкс. Вопрос Луфи оказался неожиданным для всех сидящих перед ним пиратов. «Про то, как вы спокойно блокировали мои выстрелы», — прищурил глаза Луфи. «Не думали же вы, что я такой разговорчивый просто так? Про себя я вам уже почти все рассказал, поэтому теперь ваша очередь. В покер тебе лучше не играть», — рассмеялся Есап. «Кто же сначала показывает все свои карты противнику, а потом пытается играть?» В отличие от Есаппа, Бен слегка нахмурился, Лаки продолжал жрать мясо, исправно поставляемая ему макина, а Шанкс притих в ожидании ответа Луфи. И тот его не разочаровал, наградив Есаппа таким взглядом, будто он разговаривает с законченным дебилом, мальчик выдал. Например, свои карты может показать наглый шулер, который может в любой момент подменить карты и, по тем или иным причинам, не боится попасться на своем обмане. Еще карты может показать тот, кто хочет проиграть или просто не хочет играть. Карты может показать запуганный до полусмерти человек, а также тот, у кого нельзя выигрывать ни в коем случае. Есть еще варианты, но тебе хватит и этих. У Иса по на лбу вздулась вена. Так что за умение позволяет предугадывать атаки и как это умение натренировать? Снова спросил Луффи у Шанкса, как будто Исап никогда не вмешивался. Почему бы тебе не спросить родного дедушку? Вместо своего капитана, предложил Бен, могу гарантировать, что он тоже так умеет. Думаете? Не спрашивал. Мальчик скорчил недовольную рожицу. Старый псих только и сделал, что наболтал всякой билиберды, а когда я попробовал давить, тут же наградил меня своим кулаком любви. Вы хоть представляете, какие сильные у него удары? Вообще-то очень даже представляли, но вопрос был явно риторический. Когда-нибудь он таким ударом точно свернет мне шею, если, конечно, не научусь от них уворачиваться. В последних словах Луффи прозвучал неприкрытый намек, а предвкушающий взгляд, которым он наглядел всех сидящих перед ним пиратов, только усилил эффект. Это умение зовется воля наблюдения. Шанкс решил пойти навстречу Луффи и начал объяснять. В основном, встречается на второй половине Грандлайна и у людей постарше. Иногда бывает, что кто-то с таким умением рождается, но в большинстве случаев волю пробуждают во время сражений или путем тренировок. Пробудить сложно. Значит, вы мне можете помочь? Вкрадчивым голосом спросил Луффи, в исполнении маленького мальчика. Подобный голос звучал забавно. Шанкс собирался отказать. Бен собирался объяснить бессмысленность тренировки воли в столь юном возрасте. Лаки предпочитал жевать свое мясо и оставаться слушателем. Так что Исап показался раньше всех. Конечно. Радостно ответил лучший стрелок пиратов Рыжеволосого. «Можешь положиться на меня, я тебя обязательно обучу». Гордо постучал себя по груди кудрявый блондин. Взгляд Луффи сразу же до самых краев наполнился подозрительностью. Мальчик никогда не верил в подобную халяву. А бьющий буквально через край энтузиазм Исаппа выставлял его неожиданный припадок альтруизма в еще более подозрительном свете. По виду мальчика можно было сразу понять, что он знал о подвохе, но никак не мог определить, в чем тот заключается. Зато Шанкс, Бен и Лаки поняли моментально. «А знаешь что?» – широко улыбнулся Шанкс. «Пожалуй, я тоже буду тебя обучать. Капитан, так нечестно». Исап обиженно посмотрел на упомянутого капитана. «Я был первым. Не волнуйся, будешь первым, а когда устанешь, то я тебя подменю», улыбка и не думала сходить с лица Шанкса. Взгляд Луффи приобрел кинжальную остроту. «На всякий случай хочу вам напомнить, что у меня есть сотни килограмм взрывчатки, и я умею ей пользоваться. Не волнуйся, мы будем учить тебя серьезно и со всей отдачей», клятвенно заверил мальчика Исап. «И долго учить». Луффи все еще пытался понять, в чем заключается подвох, а в том, что этот самый подвох есть, мальчик не сомневался ни на мгновение. У Шанкса и Исаппа были отвратительно счастливые лица. Еще подозрительнее выглядели улыбающиеся Бен и радостно гогочущие Лаки, что ради такого дела даже свое мясо отложил в сторону. Большинство людей за всю свою жизнь не могут выучить волю наблюдения, радости Исаппа не было предела. И тренировки, видать, не из легких. Кажется, Луффи начал понимать, в чем заключался подвох. А сам как думаешь, эта способность, если ее развить, позволяет видеть будущее на несколько минут вперед, мне нужно объяснять, насколько это круто. В голосе Исаппа звучало неприкрытое самодовольствие. Один из лучших стрелков в мире, без капли смущения, бахвалился перед 7-летним сопляком. Если бы все присутствующие уже не успели узнать истинную натуру Луффи, сейчас бы Исап выглядел просто жалко. «Поздравляю, ты круче 6-летнего мальчика, можешь собой гордиться, ты явно этого достоин, в отличие от всех остальных», Луффи и не думал держать язык за зубами. Исап сразу же сдулся. «Тебе же вроде 7 лет», — сказал он, чтобы хоть что-то сказать. «Мне не 7 лет». «А 7-й год», — ухмыльнулся мальчик. «То есть, «Тебе сейчас только 6 полных лет», – недоверчиво спросил Шанкс. «Если говорить точно, то мне сейчас 6 лет, 7 месяцев и, миллиметров, 10 дней». После ответа Луфи, у сидящих напротив него пиратов как-то сразу пропало желание веселиться. За последние 2 часа они успели маломальски привыкнуть к Луфи, поэтому его возраст и внешний вид отошли на второй план. Однако, сейчас, когда мальчик не только напомнил им свой возраст, но еще и оказался младше, чем они думали, сидящие за барной стойкой мужики вновь, в полной мере, осознали необычность их собеседника. Затем они невольно припомнили его характер и занятия, в результате чего вывод напрашивался только один. «Это же просто звездец», — выразил общую мысль Исап. «Будущее не просто выглядело мрачным, оно таким однозначно будет. И без разницы, станет Луфи дозорным, пиратом, революционером или обычным торговцем, люди будут умирать в любом случае. Кровожадность маленького Луфи пираты рыжеволосого успели оценить на себе». Исап как-то сразу начал сомневаться в разумности обучения подобного монстрика такой вещи, как воля наблюдения. Ладно, если обучение не даст никакого эффекта, так, по логике, и должно быть, но что делать, если эффект все-таки будет? Это ведь как если пироману выдать коробок спичек и потом надеяться, что он ничего не подожжет. Вот вы все говорите воля наблюдения, я правильно понимаю, что есть какие-то еще другие типы воли. Маленький Луфи, что понятно, тревогу сидящих перед ним пиратов не разделял. «Почему ты так решил?» – спросил Бен. Первому помощнику Шанкса стало интересно, что могло натолкнуть маленького Луфи на подобную мысль. «Странное название способности», – пояснил мальчик. «И сначала я не был уверен в правильности своего вывода, но теперь, после твоего вопроса, я не сомневаюсь, что есть и другие способности схожего типа. Существует 3 типа воли». Бен не стал заморачиваться и просто подробно рассказал маленькому Луфи о воле наблюдения, воле вооружения и королевской воле. Бен рассудил, что если Луфи внук Гарпа, то, рано или поздно, все равно узнает обо всех типах воли, так какой тогда смысл скрывать? Нет смысла оттягивать неизбежное. А вы к нам надолго? После того, как он выслушал все объяснения, немного не впопад спросил Луфи. В Истблю мы приплыли по делу, но я не знаю, насколько оно может затянуться, ответил Шанкс. Возможно, управимся за 2 месяцев, а может не справимся и за 1 год, судьба покажет. В смысле, вы собираетесь плавать по всему Истблю или вам нужна база, откуда вы будете совершать свои вылазки? Второе, есть предложение. Если бы не было, то не спрашивал бы, улыбнулся Луфи. Предлагаю бесплатную выпивку и еду в день вашего прибытия, но не чаще 1 раза в месяц, а взамен вы учите меня всем типам воли. А смысл? Приподнял бровь Шанкс. Я ведь тебе уже говорил, некоторые не в состоянии пробудить волю до конца своей жизни. И хотя я уверен, что ты сумеешь освоить, как минимум, 2 типа воли, у тебя почти наверняка на это уйдет 10 лет, если не больше. Люди, которые смогли овладеть волей до 20 лет, редкость даже по меркам Грандлайна. И это учитывая тех, кто с ней родился. А тебе еще нет и 10. Выводы делай сам. «Терпеть не могу равняться на других людей», – презрительно фыркнул Луфи. «Если бы я равнялся на других, то до сих пор бы учился читать по слогам, а не подрывал пиратов, зарабатывая на этом миллионы. И не поспоришь, дело твое». В конце концов, несколько беспечно пожал плечами Шанкс. «Только потом не жалуйся, когда тренировки не дадут никакого результата», – добавил мужчина, и, в первый раз за последний час, приложился к своей кружке. К этим самым тренировкам они перешли прямо на следующий же день, и Луфи стало окончательно понятно, почему Исап так охотно согласился его тренировать и почему Шанкс его поддержал. «Бам! Помнится мне, что ты вчера про сына своего рассказывал, так?» – спросил Луфи у стоящего позади него Исап. «Рассказывал, а что?» На лице мужчины красовалась широкая улыбка. «Бам! Он у тебя в Ист-Блю живет, так?» — уточнил мальчик, снова принимая сидячую позу. «Да, и не так уж далеко отсюда. Бам! Кажется, ты упоминал, что его зовут Усоп. Так, ага, Усоп. Бам! И вроде бы он моего возраста. Так, в очередной раз принимая сидячую позу, все допытывался и допытывался Луффи. Да, ему, как и тебе, скоро будет 7 лет. Бам! И, как я понимаю, его растит твоя жена, Банкина. Так, усаживаясь обратно на задницу и поправляя съехавшую повязку на глазах, не прекращал уточнять детали мальчик. Да, она у меня лучше всех. Бам! Тогда, говорю тебе это без всякой задней мысли, просто чтобы ты знал, в неизвестно уже который раз возвращаясь на свое место, произнес Луффи. Если, в будущем, я выясню, что ты меня обманул насчет метода тренировки воли наблюдения, то я обязательно найду твой родной остров, найду твой дом, найду твою семью, а затем придушу твоего сына еще теплыми кишками твоей жены, идет. Бам. В этот раз Луффи не просто завалился на бок, а прокувыркался несколько раз по земле. Согласен. Улыбка на лице Исаппа стала еще более радостной, хотя раньше и казалось, что дальше некуда. Маленький засранец решил угрожать ему семьей. Значит, он будет учить его еще усерднее. И самое главное, никакого обмана. Один сидел на земле с завязанными глазами, а другой стоял позади и бил сидячего по разным частям тела, пока тот не начнет слышать голос стоящего позади. С помощью такого метода действительно можно выучить волю наблюдения. Факт. А то, что вся голова в шишках, тело в синяках и занять это может десятилетия, без каких-либо гарантий на успех, так кому сейчас легко. Через несколько дней пираты Рыжеволосого отчалили по своим делам, но от желающих помочь маленькому Луффи с его тренировками не было отбоя. Буквально каждый житель деревни спал и видел, как он будет помогать мальчику тренировать его волю наблюдения. Спрашивается, куда катится мир. Взрослые люди едва не дрались друг с другом за право избить маленького мальчика. Луффи делал вид, что он безмерно всем благодарен, а по вечерам старательно записывал в тетрадку, кто бил, сколько раз ударил, куда ударил и как долго бил. Макина, будучи единственной, кто понимал, к чему все это может привести, старалась образумить людей, да куда там. После всех выходок Луффи, народ прочно закусил у дела, и теперь старательно их жевал. Типа, сегодня веселимся, а завтра хоть трава не расти. Шло время, пираты Рыжеволосого появлялись в деревне по 2-3 раза в месяц, проводили там несколько дней, запасались провизией и вновь отчаливали. По ходу дела они не забывали тренировать Луффи. В благодарность мальчик, при каждом возвращении пиратов, не забывал пускать пули в лоб Шанксу и Исаппу, но, как и ожидалось, безуспешно парочка упорно не хотела принимать Луффину благодарность. По ходу дела, Шанкс и его команда все лучше и лучше узнавали мальчика, и в результате пираты беспокоились о будущем мира все больше и больше. Так, в свое второе посещение деревни Фуша, Шанкс побывал в доме маленького мальчика и быстро осознал, почему дом Луффи располагался в некотором отдалении от деревни и почему никто не рисковал к нему приближаться. Минные поля были вполне ожидаемы, маленький Луффи, казалось, закладывал взрывчатку везде, где только можно, и сильно старался заложить там, где нельзя, да и, как позже выяснилось, без предварительной активации они не работали. Куда примечательнее был тот факт, что оградой двухэтажному дому служил плотный ряд вкопанных в землю костей, судя по их размеру, останки какого-то морского короля. В качестве ворот огромный череп, по виду оставшийся от гигантской змеи. Шанкс как-то сразу припомнил, что Луффи убил обитающего в местных водах морского короля, похожего на угря. Кости и череп вполне могли быть от него. И ведь не лень было все это сооружать. Точнее, не жалко было платить за это деньги. Шанкс сомневался, что Луффи был в состоянии сдвинуть с места хотя бы одну кость, не говоря уже о том, чтобы построить из них полноценный забор. Пасть, с острыми, как бритва, зубами, раскрывалась с омерзительным скрипом, пробирающим до самых печенок, и заходить в нее было чрезвычайно неприятно. Дальше больше. От зубастых ворот к крыльцу дома и за сам дом тянулись две бетонированные дорожки. Вдобавок кто-то не поленился натаскать множество мелких костей и, пока не застыл цемент, выложил из них костяные стрелочки. Вдоль самих дорожек стояли ряды кольев, увенчанных черепами различных животных. Все было сделано с большой любовью. И если все эти многочисленные косточки еще можно было списать на своеобразный юмор или целенаправленное желание запугать незваных гостей, то вот обнаруженное за домом кладбище, с множеством ухоженных могилок, буквально кричали о ненормальности хозяина дома. На всех могилках, вместо фотографий, на крестах были закреплены разыскные листовки. А чтобы бумагу не повредило ни погодой, все листовки были заключены в аккуратные рамочки. Среди почти двух десятков заполненных могил присутствовала парочка пустых, явно заранее приготовленных для будущих постояльцев. Несмотря на яркое солнце, умиротворяющее стрекотание кузнечиков и едва слышимое шуршание травы под легким бризом, Шанкс никак не мог отделаться от ощущения, что он упал в ледяную воду, сильно разбавленную кровью. Казалось, сам воздух сочится кровью и распространяет волны безумия. Пусть Шанкс уже успел увериться в полной ненормальности маленького Луфи, но личное кладбище, особенно, заставляло чувствовать неуютно даже человека его уровня. Это уже не просто кровожадность или равнодушие к смерти, а полноценное безумие. Без шуток. После кладбища за домом, внутрь самого дома Шанкс заходил с откровенной опаской, и тем удивительнее было для него увидеть вполне себе нормальное жилье. Многочисленные шкафы и полки с книгами, ковры с густым ворсом на полу, камин с тигриной шкурой возле него и тигриным черепом на каминной полке, удобные кресла и диван, просторная кухня, красивые шторы и тюли на окнах. Внутри дома было все аккуратно разложено и едва ли не противоестественно чисто. По ходу дела Шанкс заинтересовался многочисленными книгами, но, судя по названиям, у Луфи не было какого-то одного, определенного, интереса. Похоже, мальчика интересовало абсолютно все. Тут тебе и психология, и география, и математика, и черчение, множество книг о животных, книги об оружии, книги об истории различных стран, и даже книги о том, как правильно воспитывать детей и что нужно знать молодым родителям. Из всего множества собранных книг, только один шкаф хоть как-то соответствовал возрасту Луфи. Он был целиком и полностью забит различными комиксами. Взятый наугад выпуск повествовал о парочке каких-то мускулистых мужиков, в белом и красном кимоно, что дрались с еще одним мужиком, в красной военной униформе. Нарисовано было так себе. Вернув взятый комикс обратно на место, Шанкс снова оглядел всю комнату. Оглядел, и пришел к выводу, что если бы он первым делом зашел в дом, и увидел настолько чудную подборку книг, он бы и не знал, о чем думать. Однако, после кладбища на заднем дворике, Шанкс испытал почти физическое облегчение от осознания того, что в Луфи есть хоть что-то нормальное. Особенно порадовала мужчину подборка комиксов, вполне себе нормальное увлечение для ребенка. Для взрослого, впрочем, тоже, но не суть.